Да я его ненавижу. Болван, который держал жизнь лорда Винтера в своих руках и не убил его. Человек, из-за которого я потеряла 300 тысяч ливров ренты. И правда, сказала Кэти, ведь ваш сын единственный наследник своего дяди, и до его совершеннолетия вы могли бы располагать его состоянием. Услыхав, как это пленительное создание ставит ему в вину то, что он не убил человека, которого она на его глазах осыпала знаками дружеского расположения, услыхав этот резкий голос, обычно с таким искусством смягчаемый в светском разговоре, Д'Артаньян весь затрепетал. «Я давно отомстила бы ему», — продолжала миледи, «если б кардинал не приказал мне щадить его. Не знаю сама почему». «Да, зато, сударыня, вы не пощадили молоденькую жену галантерейщика, которую он любил». «А, лавочницу с улицы могильщиков? Да ведь он давно забыл о ее существовании. Право же, это славная месть». Лоб Д'Артаньяна был покрыт холодным потом. Поистине, эта женщина была чудовищем. Он продолжал прислушиваться. Но, к несчастью, туалет был закончен. «Теперь, — сказала миледи, — ступайте к себе и постарайтесь завтра получить, наконец, ответ на письмо, которое я вам дала». «К господину Деварду?» — спросила Кэти. «Ну, разумеется, к господину Деварду». «Вот, по-моему, человек, который совсем не похож на бедного господина Д'Артаньяна», — сказала Кэти. «Ступайте, моя милая», — ответила миледи. «Я не люблю лишних рассуждений». Д'Артаньян услыхал, как захлопнулась дверь, как щелкнули две задвижки. Это заперлась изнутри миледи. Кэти тоже заперла дверь на ключ, стараясь произвести при этом как можно меньше шума. Тогда Д'Артаньян открыл дверцу шкафа. «Боже!» — прошептала Кэти, — «что с вами? Вы так бледны!» «Гнусная тварь!» — пробормотал Д'Артаньян. «Тише, тише! Уходите!» — сказала Кэти. «Моя комната отделена от спальни миледи только тонкой перегородкой, и там слышно каждое слово». «Поэтому-то я и не уйду!» — сказал Д'Артаньян. «То есть как это?» — спросила Кэти краснея. «Или уйду, но попозже». И он привлек Кэти к себе. Сопротивляться было невозможно. От сопротивления всегда столько шума, и Кэти уступила. То был порыв мести, направленный против миледи. Говорят, что месть сладостна. И Д'Артаньян убедился в том, что это правда. Поэтому, будь у него хоть немного истинного чувства, он удовлетворился бы этой новой победой. Но им руководили только гордость и честолюбие. Однако, и это следует сказать к чести Д'Артаньяна, свое влияние на Кэти он прежде всего употребил на то, чтобы выпытать у нее, что стало с госпожой Бонасье. Бедная девушка поклялась на распятии, что ничего об этом не знает, так как ее госпожа всегда только наполовину посвящала ее в свои тайны. Но она высказала твердую уверенность в том, что госпожа Бонасье жива. Кэти не знала также, по какой причине миледи чуть было не лишилась доверия кардинала. Но на этот счет Д'Артаньян был осведомлен лучше, чем она. Он заметил миледи на одном из задержанных судов в ту минуту, когда сам он покидал Англию и не сомневался, что речь шла об алмазных подвесках. Но яснее всего было то, что истинная, глубокая, закоренелая ненависть миледи к нему Д'Артаньяну была вызвана тем, что он не убил лорда Винтера. На следующий день Д'Артаньян снова явился к миледи. Миледи была в весьма дурном расположении духа. И Д'Артаньян решил, что причиной этому служит отсутствие ответа от господина Деварда. Вошла Кэти, но миледи обошла с ней очень сурово. Взгляд, брошенный Кэти на Д'Артаньяна, говорил, Вот видите,